Глава 74. Я ушла с бала и вернулась к бабушке только на следующее утро. Большую часть ночи я провела в баре на окраине города, который чем-то напомнил мне Холлер. Если кто-то и считал, что я выглядела неуместно в белом бальном платье, то им хватило ума никак не комментировать это. Особенно после того, как я послала куда подальше первого же парня. К рассвету я по-прежнему не могла понять, почему мачеха Сэдди Грейс не хотела, чтобы я задавала вопросы о маме и событиях, которые привели к моему зачатию. Она даже придумала причину, якобы они были едва знакомы. Но оказалось, что она тоже была беременна. Единственное, что я точно поняла из хаоса, который воцарился после маминого откровения, что идея пакта принадлежала Грир. Это пришло ей в голову, когда она забеременела. Вместо того, чтобы постараться избежать скандала, она решила его раздуть. Грир нашла двух других девушек. Девушек из известных семей, но немного потерянных, уязвимых, одиноких. Три девушки, три беременности, неразрывная связь. Так продолжалось до Рождества, а потом Грир потеряла ребенка и оставила подруг на произвол судьбы. Я не была случайностью. Из всей истории этот маленький кусочек, возможно, был самым трудным для моего понимания. Мама переспала с мужем сестры, чтобы забеременеть. Я попросила маму рассказать правду, и на этот раз она не стала ничего скрывать. Отец Лили, мой отец тоже. Я думала, что понимала маму, несмотря на все ее недостатки. Я думала, что понимала, почему она так отреагировала, когда я переехала к Лилиан. Оказалось, что нет. Теперь, когда истина открылась, она даже не пыталась оправдаться. Мама переспала с мужем сестры, чтобы забеременеть. Безумие, по-другому и не скажешь. Я в который раз пыталась осмыслить это, когда припарковала машину на Камелия Корт и пошла к дому. Лилиан в домашнем халате ждала меня на террасе с двумя чашками кофе. Я села рядом с ней. Поверх ночной рубашки на ней было то самое жемчужное ожерелье. Она заметила, что я смотрю на него, и поднесла кружку с кофе к губам. Как оказалось, полиция обнаружила жемчуга у любовницы Стерлинга Эймса. По ее словам, это был подарок. Слышала, он даже написал ей записку. Кэмпбелл, помимо всего прочего, отлично умела подделывать почерк отца. «Дэвис Эймс вернул ожерелье тебе?» — спросила я. Бабушка коснулась его кончиками пальцев. «Поскольку его меры безопасности, как выяснилось, оставляют желать лучшего, он отдал его мне. Для сохранности, как ты понимаешь». Я кивнула. Я ждала, что бабушка забросает меня вопросами, где я была, почему исчезла, как умудрилась испачкать платье такой необычной грязью. Но Лилиан лишь... снова сделала глоток кофе. «Дэвис просил передать тебе, что его сын признал себя виновным. Мы надеялись на суд, скандал и, возможно, обвинительный приговор, который, скорее всего, так бы и не вынесли. Но признание вины...» «Дэвис», — тихо произнесла Лилиан, — «умеет добиваться своего». Перевод был таков. Он заставил сына пойти на сделку со следствием. Скорее всего, он даже вытащил окружного прокурора из дома посреди ночи, чтобы это случилось. «Он сказал мне еще кое-что», — продолжила Лилиан мягко. «Стерлинг Эймс не твой отец». Я подняла на нее глаза. Меня не удивило, что она решила заговорить на эту тему, или что глава семейства Эймсов рассказал ей об этом. Просто мне нужно было знать наверняка. Ты знала? Возможно, не о самом пакте, но о моем настоящем отце. «Элли...» — Лилиан пыталась подобрать слова. «Она очень злилась после смерти твоего дедушки на весь мир, на меня, на свою сестру. У разных людей горе проявляется по-разному». Лив тоже сильно горевала, но решила пережить это в одиночку. И куда бы она тогда ни сбежала, когда Оливия вернулась, с ней снова все было в порядке. Бабушка замолчала. Во всяком случае, со стороны казалось, что она в порядке. Элли и Оливия так и не смогли поладить после этого. Она поджала губы. Мне следовало обратить на это внимание. Еще одна небольшая, но красноречивая пауза. Зато это сделал твой дядя. У него всегда находилось время для Элли. Он относился к ней как к младшей сестре и всегда вставал на ее защиту, когда мы с Оливией ее критиковали. Было очевидно, что она влюблена в него, но я считала эти чувства совершенно безобидными. Но они таковыми не были. Я констатировала очевидное и говорила не только о роли мамы в этой истории. Джей Ди был взрослым, а ей было всего 17. «Младшая сестра. Ага. Ты знала?» — спросила я. Мне нужно было услышать, как она это скажет. «Ты знала, кто мой отец?» Я проглотила вставший в горле ком. «Ты знала, что мама забеременела специально?» Повисло молчание. «Не сразу», — наконец ответила Лилиан. «Как только Элли сказала мне, что ждет ребенка, я сразу стала думать, как лучше поступить. Конечно, разразился бы скандал, но не произошло бы ничего такого, с чем мы не смогли бы справиться». Я вспомнила рождественскую вечеринку, когда мама рассказала, как именно Лилиан планировала все уладить. «Ты предложила, чтобы меня воспитывали Оливия и Джей Ди?» Элли словно слетела с катушек. Лилиан сделала паузу, но заставила себя продолжить. «Она обвинила меня в том, что я считаю Оливию совершенством, а потом спросила, кто, по моему мнению, отец ребенка. Она сказала, что забеременела намеренно и была в секунде от того, чтобы признаться, от кого именно. Ты велела ей уйти?» Я не могла позволить ей сказать это. «Да простит меня Бог». Я не могла допустить, чтобы она произнесла эти слова. «Поэтому ты выгнала ее прежде, чем она успела что-то сказать?» «Конечно, я должна была вышвырнуть из дома его». Голос Лилиан оставался невозмутимым. Но еще до того, как она попыталась рассказать, кто отец ребенка, Элли ясно дала понять, что это она была инициатором. Она хотела, чтобы я знала, что это ее рук дело, что ты принадлежишь ей. Я подумала, не таким ли образом Грир уговорила маму и Анну заключить пакт. Если они забеременеют, и у них родятся дети, то у них появится кто-то, кто будет любить их безоговорочно. Этот кто-то будет принадлежать только им. «У вас с Лили разница всего в 2 месяца». Голос Лилиан впервые дрогнул. «Как раз перед тем, как Элли пришла ко мне, вся такая дерзкая и торжествующая, и бросила мне вызов, хватит ли у меня смелости попытаться забрать тебя у нее? Оливия тоже приходила ко мне. Она тоже была беременна. 2 дочери. И обе ждали ребенка от одного и того же мужчины. Джей Ди знал? Я не могла назвать его дядей. «Обо мне?» «Должен был», — ответила Лилиан приглушенным голосом. Но он никогда не демонстрировал даже намека на это. «Что же он тогда за человек такой?» «Зачем ты вернула меня сюда?» — спросила я. «Ты, можно сказать, подначивала меня узнать правду. Если ты знала, пусть даже просто подозревала, зачем это было?» Лилиан поставила чашку с кофе на стол. Ее осанка была безупречной. Спина прямая, подбородок гордо поднят. Она словно позировала для портрета. «Тебе 18», — произнесла бабушка. «Мама скрывала тебя от меня 18 лет, и, возможно, это было моим наказанием. Возможно, я заслужила это за свои упрямства, заблуждения и нежелание видеть правду. Но ты заслуживаешь большего. И она тоже». Я вспомнила, как Лилиан платила Трику, чтобы мама продолжала работать у него. Она платила ему много лет. «Мне нужно было — сказала Лилиан. «Все исправить». «А как насчет Лили?» — выпалила я. «И Джона Дэвида, и...» «Я не знаю», — ответила она. Было дико слышать, как грозная Лилиан Тафт произносит эти слова. «Если ты хочешь уйти, если ты чувствуешь ко мне то же, что и твоя мама, я не стану винить тебя, Сойер. У меня было 9 месяцев. Я наблюдала, как ты расцветаешь. И я вряд ли все это заслужила». Когда я попросила аванс из трастового фонда, Лилиан изменила в контракте срок моего пребывания у нее. Речь шла о всех летних каникулах, начиная с этого момента и до окончания колледжа. Но если бы я прямо сейчас встала и ушла, подозреваю, бабушка все равно отдала бы деньги. С контрактом или без него, с поправками или без них, я могла стать богаче на $500,000. Свободной. И жить одна. Возможно, так было бы лучше всего. Не только для меня, но и для Лили. Когда я думала о кузине, но она всегда была для меня больше, чем просто кузина, то вспоминала каждое мгновение, проведенное вместе, каждый секрет, который мы делили, каждый скандал, который мы предотвратили, и каждое преступление, соучастницами которого мы стали. Я подумала о Бокере и Кэмпбелл, о Сэдди Грейс и Буне и о том, что какими бы безумными ни были последние 9 месяцев, я прошла через них не в одиночку. «Я не буду настаивать на выполнении моих условий, Сойер». Лилиан заставила себя произнести эти слова. «Если я хотела уйти, я могла это сделать. Но хорошо это или плохо, здесь моя семья. А еще у меня снова накопились вопросы. Теперь уже об Ане. Она была просто девушкой на фотографии, призраком из прошлого. Дэвис Эймс уладил ту ситуацию. Но я не знала ее фамилии. Не знала, что случилось с ее ребенком, если он все-таки родился. Если я останусь здесь, то смогу найти ответы на эти вопросы. Сойер? Должно быть, бабушка заметила во мне перемену. «Леди», — сказала я, — «всегда соблюдает условия контракта». Лилиан опустила голову. Ее плечи задрожали, но когда она снова подняла глаза, то на ее лицо вернулось прежнее самообладание. Она потянулась и накрыла мою руку своей. «Благослови тебя, Господь», — прошептала бабушка.